Трехмерная близость с ним может служить ручательством близости в духе. Расстояния для последней значения не имеют. Трехмерная близость может скорее отдалить, если единение в духе не состоялось. Близость определяется сердцем. Принцип «невидимо-видимый» провозглашен потому, что близость учителя в теле ныне не даст нужных следствий. Да и раньше она в одних вызывала восторг духа и мощный подъем, а в других – ярость тьмы и противоборство. Даже принявших учение не советуем стремиться увидеть, дабы трехмерная близость вместо сближения не отдалила. Издали самость не будет мешать видеть яснее и лучше. Отойдите, если хотите к другу стать ближе. Если трехмерная близость мешает, примените указ о ларце закрытом, о горе неразграбленной и луке стрелой напряженном. Раскрытость сознания и словоговорение вместо сближения лишь отдаляют. Молчание и сдержанность накопители сил. Сдержанная молчаливость усиливает магнит духа. Не поддавайтесь усилиям еще не готовых заставить вас говорить. Если же условия вынуждают, умейте говорить, ничего не сказав, то есть не выдавая сокровенного. Можно произнести много слов и ничего не сказать. Можно выразить мысль, выдав только необходимую толику ее содержания, если того требует обстоятельства. Выболтать все значит внести разрушение в свое собственное сознание.